Глава 12. Отец и Эми ушли, а сестренка отвезла меня в палату Мицуко. Блондинка дремала под теплым одеялом, но стоило нам заехать, как она проснулась. «Изаму?» — на ее глазах навернулись слезы. «Изаму!» Айяна подкатила меня ближе так, чтобы я взялся за протянутую руку. «Мне все рассказали», — продолжала Мицуко. «Выходит, ты спас мне жизнь?» «Ты и так шла на поправку, так что...» «Не ври», — перебила она. «Тот симпатичный детектив заходил недавно и рассказал, как ты бегал. Он говорил, что у меня оставалось в запасе меньше суток. Это правда?» «Я... что ей сказать? Если верить словам Лотоса, то да. Однако я не собирался доверять мафиози и все еще не отбрасывал версии, что все это лишь фарс, и Мицуко могла бы выздороветь без помощи противоядия. Не знаю. Все это слишком запутано, чтобы о чем-то уверенно говорить. «Понимаю», — кивнула та, и пара слезинок заскользила по бледным щекам. Все же она еще не до конца оправилась. «Но все равно, благодаря тому, что ты нашел, я сразу же пришла в себя. Значит, эта штука мне точно помогла. Как бы потом ни стало хуже. Я не мог оставаться в стороне. Изаму». Женщина сжала мою руку. «Я безмерно тебе благодарна, даже не знаю, что могу сделать в ответ». «Поправиться и вернуться к работе», — усмехнулся я. «Нам ведь надо закончить демку по клану Ито, помнишь? Начальство ждет. Да и мне как-то не с руки быть главным, пока тебя нет». «Ты взялся за руководство?» — удивилась та. «Ну а кому еще? Каори слишком замкнута, чтобы давать наставления другим. Она может полностью распланировать собственный день, но лишнюю ответственность брать не захочет. А Мика, наоборот, слишком веселая, чтобы ответственно к этому относиться». «Ты успел создать их психологические слепки?» — более серьезно произнесла Мицуко, и это изменение мне понравилось. «Значит, вскоре она вернется в команду. Молодец. Стараюсь». В ее глазах вновь блеснули слезы, и тогда заговорила Айяна. «Так, ты прости, Мицуко, но нам пора. Изаму нужен отдых». «Конечно», — кивнула та и отпустила меня. «Берегите себя». «И ты выздоравливай», — сказал я на прощание, после чего мы направились к лифту.